«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Николай Гумилев в пути». Лекция пятая. Гумилев на войне. Итак, в июле 14 года, 19 июля, 1 августа по новому стилю, для России начинается Первая мировая война. И уже через несколько недель Николай Гумилев оказывается на фронте. Вообще, Первая мировая война, в ней участвовало огромное количество выдающихся деятелей европейской культуры, в том числе и поэтов, и многие с войны не вернулись. Если говорить, например, о английской поэзии, то такие поэты, как Руперт Брук, Уилфред Оуэн, Айзек Розенберг. Если говорить о французской поэзии, то это Шарль Пеги, и поэты, и художники. Если говорить о немецкой живописи, Франц Марк, Маке, довольно многие. А в России, как ни странно, огромные потери в 20 веке, и гражданская война, и репрессии, и Вторая мировая война. А в Первой мировой войне русская поэзия практически не понесла никаких боевых потерь. На фронте оказались очень немногие из поэтов. Фактически только двое – Николай Гумилев и Бенедикт Лившиц. Оба ушли на фронт добровольцами в начале войны. Ну, хотя Лившиц, конечно, его призвали бы все равно, потому что он был военнообязанным, но, тем не менее, он ушел добровольцем в самом начале войны. Остальные либо были призваны и попали в тыловые части, как Блок или Хлебников, или Саша Черный, либо служили на нестроевых должностях, например, Есенин, который служил в придворном госпитале. Маяковский в начале войны пытался записаться добровольцем, не был взят из-за политической неблагонадежности, а когда дошла до него очередь, он притворился чертежником и служил чертежником в автомобильной роте. Мандельштам пытался уйти добровольцем на фронт в качестве санитара, но был забракован медицинской комиссией. И в итоге только Гумилев и Лившиц действительно добрались до фронта. При этом Гумилев был освобожден от военной службы по состоянию здоровья из-за косоглазия. Но каким-то образом он это косоглазие свое обходил, справлялся с ним. Например, в Африке он отлично стрелял на охоте, но стрелял с левого, а не с правого плеча. Он хорошо ездил верхом в Слепнево, в поместье предков по матери, поместье Львовых, в Тверской губернии. Он летом много с удовольствием упражнялся в джигитовке. И в самом начале войны он идет в призывную комиссию, заново проходит медицинское обследование, признается годным к военной службе и отправляется на фронт. 5 августа на Царскосельском вокзале, как раз перед отправкой Гумилев был уже в форме, Ахматова и Гумилев встречают Блока и вместе обедают. И по свидетельству Ахматовой, когда Блок ушел, Гумилев спросил ее, неужели его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарит Соловьев. При этом он сам добровольно уходит на фронт. 13 августа Гумилев приезжает в гвардейский запасной кавалерийский полк, в Аракчеевские казармы под Новгородом, в Кричевице. Здесь он проходит ускоренную подготовку, которая заключалась лишь в стрельбе, отдании чести и верховой езде. И 24 августа зачислен вольноопределяющимся в лейб-гвардии Уланский полк Ее Величества императрицы Александры Федоровны. Ну и вот одно из первых писем из Кричевицы, письмо Ахматовой. «Поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитывать, она имеет громадное значение. Может быть, Новый год встретим, как прежде, в собаке». Вообще, первые месяцы войны Гумилев настроен чрезвычайно оптимистично, чрезвычайно шапкозакидательски, как все тогда в России, верит в скорую победу, не сомневается в ней. Свидетельство этому его письмо Лозинскому. «Меня поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жизни, день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин. Наверное, всем выдадут парадную форму, и весь огромный город будет как оживший альбом литографий. Представляешь ли ты себе во всю ширину Фридрихштрассе цепи взявшихся под руку гусар, кирасир, сипаев, сенегальцев, канадцев, казаков, их разноцветные мундиры с орденами всего мира, их счастливые лица, белые, черные, желтые, коричневые? никакому Гофману не придет в голову все, что разыграется тогда в кабачках, кофейнях и закоулках его доброго города Берлина. И помимо вот таких надежд на победу над швабами, такого шовинизма, охватившего тогда вообще все русское общество, был еще один важный момент. Это вера в то, что война каким-то образом освежит общество, даст какой-то подъем, позволит избавиться от всего мелкого, временного, суетного и так далее. Такие надежды тогда охватывали большое количество людей в России и не только в России. Для Гумилева это, конечно, было связано и с его ницшеанскими настроениями. Достаточно вспомнить стихотворение, называется «Ода Д'Аннунцио». Габриэль Д'Аннунцио – это итальянский писатель, который для Гумилева во многом был образцом, я уже упоминал об этом. Это была очень яркая, очень колоритная личность. С одной стороны, эстет, любимец женщин, с другой стороны, герой, с третьей стороны, неисправимый позер. В начале войны он в 50-летнем возрасте добровольцем уходит в армию, становится летчиком, служит в авиации. После войны он, об этом мы упомянем еще в следующей лекции, предпринимает невероятную авантюру, захватывает город Фиоме сам во главе с группой сподвижников. Все это логично, естественно, ведет его в ряды итальянских фашистов. Он становится близким человеком к Муссолини, но в конце концов в Муссолини он тоже разочаровался и умер, находясь в такой, скажем так, полуоппозиции. Вот «Ода Д'Аннунцио». «И в дни прекраснейшей войны, которой кланяюсь я земно, которой завистью полны, и Александр, и Агамемнон, когда все лучшее, что в нас, таилось скупо и сурово, вся сила духа, доблесть раз свои разрушила оковы». Еще одно стихотворение того времени. «Солнце духа» — это одно из самых ярких стихотворений этого периода. «Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радости, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочущей трубе побед? Как могли мы, но еще не поздно, солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, как огонь он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему». Солнце духа восходит для Гумилева именно в связи с войной и с началом войны. Ну, понятно, как сейчас к этому относиться, особенно прямо сейчас. Как на практике проходит военная служба Гумилева? Он участвует в боевых действиях в Литве и Польше. И, начиная с января 15 года, он совмещает все это с литературной работой, с января 15 года он становится военным корреспондентом газеты «Биржевые ведомости» и печатает там записки кавалериста. Это фронтовые дневники. Это почтенная либеральная газета, но либералы тогда тоже были настроены вполне милитаристски. Вот отрывки из этих записок. «Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «Ура!», с которым был взят В. Цензура не разрешает упоминать конкретные населенные пункты. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня. Но в то же время Гумилев, что очень важно, он не испытывает никакой ненависти к своим противникам, к немцам, австрийцам, ну, конкретно воевал с немцами. И вот тот антинемецкий пафос, те постоянные рассказы о немецких зверствах в газетах, это все не встречает с его стороны никакого понимания. Вот, например, он пишет Ахматовой. «Ни в Литве, ни в Польше не слышал о германских зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, во-вторых, им нужно лишить провианта нас. То же делаем и мы. Войско уважает врага. Мне кажется, и газетчики могли бы поступить так же». И вот мы уже упоминали о разговоре с Фидлером, когда Гумилев сказал, что с немецкой жестокостью он не сталкивался с тех пор, как учился у Фидлера в гимназии. Чем был важен еще для Гумилева этот военный опыт? Тем, что он сам оказался в ситуации человека из толпы, выполняющего обычные человеческие обязанности. Вот есть стихотворение Киплинга «Дети Марф», где он говорит о том, что дети Марии избрали благую часть, а дети Марф – это люди, которые делают свою каждодневную работу. Не высокий духовный труд, а каждодневную работу водят пароходы, строят машины и так далее. И в чем, собственно, очень важное отличие акмеистической этики от символистской? В том, что акмеист, поэт-акмеист, он не маг, он не волшебник, он мастер, который делает свое дело, создает стихи. Это священное мастерство. Это мастерство, подобное мастерству строителей готических соборов в масонской мифологии. Но это не избавляет его от необходимости нести человеческий труд, человеческую участь. Воевать, когда все воюют, страдать, когда все страдают. И вот Гумилев оказался в ряду людей, которые воюют, страдают, в ряду солдат. Изначально на войне он солдат. Он общается с людьми, которые совершенно далеки от какой бы ни было литературной жизни. И встречи с этими людьми очень важны для него. Он очень интересно описывает их в своих записках кавалериста. Вот, например, разговор с ксёндзом в Польше. «Вы вольноопределяющийся? Доброволец. Чем прежде занимались? Был писателем. Настоящим? Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги. Теперь пишите какие-нибудь записки. Пишу». Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным. «Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились». Я искренне обещал ему это. «Да нет, вы забудете». «Юзя, Зося, карандаш и бумагу». И он написал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. «Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обычно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через 3 дня я уже потерял все, и эту в том числе». Ну, а конкретно служба Гумилева проходит так. Значит, в ноябре 2014 года он получает первый Георгиевский крест и производится сначала в ефрейторы, это уже в январе 2015 года, а через 2 дня в младшие унтер-офицеры. Получает он крест за участие в военной разведке, которую он тоже в подробностях описывает в записках кавалериста. Ну что такое солдатский Георгий? Офицерский Георгий – это орден Святого Георгия. Солдатский Георгий – это знак отличия военного ордена. То есть членами орденской корпорации солдаты, получившие Георгиевский крест, не считались. Но как бы, у них был ряд определенных привилегий, преимуществ, более высокое жалование и так далее. Ну, в те времена, когда было телесное наказание, они были освобождены от телесного наказания и тому подобное. Во время Первой мировой войны солдатских георгиевских крестов было вручено более 1 000 000. То есть это не был какой-то исключительный случай. Тем не менее, конечно, это демонстрировало то, что Гумилев воюет хорошо и доблестно. Ну и производство в унтер-офицеры – это тоже было важное отличие. В январе 2015 года Гумилев ненадолго приезжает в Петроград, и если раньше к нему относились с иронией, то теперь это сменяется восторженным, умилительным отношением, которое самого поэта даже несколько раздражает. Вот уже процитированное письмо Лозицкому. «Вот и ты, человек, которому не хватает лишь лазира, видишь и ценишь во мне лишь добровольца, ждешь от меня мудрых солдатских слов. Я буду говорить откровенно. В жизни у меня 3 заслуги. Мои стихи, мои путешествия – это война. Из них последнюю, которую я ценю меньше всего, с досадной настойчивостью муссирует все, что и случилось в Петербурге. Я не говорю о стихах, они не очень хорошие, и меня хвалят за них больше, чем я заслуживаю. Мне досадно за Африку. Когда 1,5 года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпения выслушать мои впечатления и приключения до конца. А ведь правда, все, что я выдумал один и для себя одного, ржанье зебр ночью, переправы через крокодильи реки, ссоры и примирения с медвежьеобразными вождями посреди пустыни, величавый святой, никогда не видевший белых в своем африканском Ватикане, все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе. Вот здесь очень важны эти слова про миллионы рядовых обывателей, и я в том числе. И важно вот такое уже далеко не восторженное отношение к войне, сменившееся отношением гораздо более спокойным и трезвым. Гумилев возвращается на фронт, на север воюет не очень долго. 2 марта он тяжело простужается. Как я говорил, он никогда не отличался крепким здоровьем. И поскольку разделявшиеся им представления о мужской доблести требовали небрежного отношения к своим недомоганиям, то в таком тяжелом состоянии он все равно пытается участвовать в перемещениях своего полка. А перемещение – это уже отступление. Это уже все пошло не очень хорошо на фронте. И в итоге он попадает в госпиталь с воспалением почек, лежит на Введенской улице, на Петроградской стороне. На некоторое время он приезжает в Царское село и потом снова возвращается в полк. И в декабре получает 2-й Георгиевский крест. А 22 сентября 15 года он, как заслуженный унтер-офицер, награжденный одним Георгиевским крестом и представленный уже ко второму, был отправлен в Петроград в школу прапорщиков на Лермонтовском проспекте. Эту школу он благополучно заканчивает и 28 марта 16 года получает 1-й офицерский чин. Вообще о Гумилеве потом часто говорили как о таком присяжном поэте русского офицерства. Но на самом деле он был всего лишь прапорщиком военного времени. Таких прапорщиков было несметное количество. Русской армии чрезвычайно не хватало офицеров. Поэтому в прапорщики производили очень широко всех людей, которые имели хотя бы среднее образование и, в принципе, как-то неплохо проявили себя на фронте. И все равно не хватало, потому что были определенные ограничения. Людей политически неблагонадежных в прапорщики не производили, евреев не производили, причем даже крещенных. Ну и поэтому офицеров не хватало, и, в общем, стать прапорщиком, дослужиться от рядового до прапорщика в условиях Первой мировой войны, это было, в общем, не особенно трудно. Это не была исключительная какая-то фронтовая судьба. Ну, Гумилев дослужился 28 марта 16 года. В период обучения в школе прапорщиков, жизни в Петрограде, у Гумилева начинается одновременно несколько романов. Это самый бурный период его личной жизни. С Ахматовой уже по существу расстались, но они по-прежнему супруги, у них дружеские отношения, личная жизнь у каждого своя. Гумилев ухаживает за Марией Левберг. Одновременно он встречается с Анной Энгельгард, которая впоследствии стала его женой, с Ольгой Арбениной, которая была его возлюбленной в последние годы его жизни. И, наконец, у него начинается роман с Маргаритой Тумповской, поэтессой, и одновременно у него начинается роман с тоже молодой поэтессой и очень ярким и противоречивым человеком Ларисой Рейснер. И вот его переписка с Ларисой Рейснер в 16 году – это очень интересный памятник биографический, потому что здесь Гумилев – человек, который хочет быть таким мачо, мужчиной, героем, и очень сильная, волевая, мужественная девушка. Впоследствии она была и комиссаршей, и много кем. Эта переписка, она очень интересна и психологически, и биографически. И вот этим романом с Ларисой Рейснер, который в итоге довольно неудачно закончился разрывом, связана пьеса Гумилева «Гондла», в которой героиня вот такая жесткая исландская девушка, а герой – это Горбун Гондла, поэт Горбун, бард Горбун, который в итоге оказывается принцем и героем. Вот здесь мы видим какую-то теневую сторону личности Гумилева. То, что он пытался спрятать, какую-то внутреннюю ущербность, которую он постоянно от всех скрывал. После производства в офицеры Гумилев был переведен в гусарский полк. В этом полку он попадает в офицерскую среду, в которой у него отношения складываются очень непросто, потому что, с одной стороны, ему покровительствует командир полка полковник Коленкин, покровительствует именно как поэту, на полковых пирушках просит Гумилева почитать стихи. Но большинство офицеров, в общем, не очень хорошо его принимают, потому что Гумилев для них не кадровый офицер, это штатский человек, человек с их точки зрения со странностями. И вот это чтение стихов на полковых пьянках, оно вызывает скорее иронию, чем что бы то ни было другое. Хотя офицеры пытаются задавать им какие-то профессиональные вопросы. Вот такой эпизод из воспоминаний одного из полковых товарищей Гумилева. «А вот скажите, правда ли это, или мне кажется, что наше время бедно значительными поэтами?» — сказал я. «Вот если мы будем говорить военным языком, то мне кажется, что генералов среди поэтов нет». «Ну нет, почему так?» — заговорил с расстановки Гумилев. «Блок вполне генерал-майора вытянет». «Ну а Бальмонт в каких чинах, по-вашему, будет? Ради его больших трудов ему штабс-капитана дать можно». «Мне думается, что лучшие поэты перекомбинировали уже все возможные рифмы», — сказал я. «Остальным приходится повторять старые комбинации». «Да, обычно это так, но бывают и теперь открытия новых рифм, хотя и очень редко. Вот и мне удалось найти 6 новых рифм, прежде ни у кого не встречавшихся». Ну, вот такие разговоры, такое отношение к нему. И заканчивается воспоминание этого офицера Каразина словами. «Тогда он был для нас однополчан только поэтом, теперь же, после его мужественной и славной кончины, он встал перед нами во весь свой духовный рост, и мы счастливы, что он был в рядах нашего славного полка». То есть поэт – это ничего значительного. Вот расстреляли человека большевики за участие в подпольной деятельности – это уже нечто. Но весной Гумилев провел в славном полку меньше месяца, затем он снова заболевает, опять лечится в лазарете в Царском селе, в дворцовом госпитале. Затем он некоторое время лечится в Крыму, и в конце года он вновь направляется на фронт. К этому времени относится та переписка с Ларисой Рейснер, о которой мы говорили, и к этому времени относится общение Гумилева с человеком весьма колоритным, посажным. Это был такой очень забавный впоследствии, уже в эмиграции, многими описанный Ходосевичем, Оренбургом описанный в «Люди, годы, жизнь» графоман. У него есть автобиографическая поэма «Эльбрус», очень смешная, там есть строки, которые цитируют Оренбург, про боевого коня. «Пегас в гостиную вступил, ведро шампанского попил, букет покушал белых роз, покакал чинно на поднос, была не хамская пора, кричали женщины «Ура!». И вот в этой же поэме есть строки про Гумилева. «До современности поэтов читать я право не могу. В них нет поэзии заветов, и даже смысла не гугу. И коль укажут вот поэт, назад я делал пируэт. Так вечно, может, продолжалось, но за какие-то грехи не слушать многие досталось год гумилевские стихи. Ко мне в 4-й эскадрон, грозу для каждого шпака, был автор их переведен из Лейбуланского полка. И хохотали хи-хи-хи, мы слыша штатские стихи. О самом маленьком, обычном, о крике, скажем, петуха, вещал он гласом дикобычным и замогильным, чепуха. Когда б его не расстреляли, он в неизвестности почил, и вы бы, наверное, не узнали, что он стихами настрочил». И, тем не менее, в этот период, в конце года, Гумилев впервые получает настоящий орден. Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Но этот орден он получил уже 30 марта, когда империя, награждавшая его, не существовала, а сам Гумилев уже направлялся за границу, в Европу. А вот строки стихотворения Ларисы Рейснер, посвященные Гумилеву, и вот эти стихи, они на самом деле очень соотносятся с жесткой фронтовой поэзией, которую писали в это время английские поэты Уилфред Оуэн, Айзек Розенберг и другие. «Мне подали письмо в горящий бред траншеи. Я не прочел его, и это так понятно. Уже 10-й день, не разгибая шеи, я превращал людей в гноящиеся пятна. Ученый и поэт, любивший песни Тасса, я, отвергавший жизнь во имя райской лени, учился потрошить измученное мясо, калечить черепа и разбивать колени». Но повторяю, что уже в начале 1917 года отношения Гумилева с Ларисой Рейснер разладились. Впоследствии у них были очень напряженные отношения, хотя она уже в 20-е годы, уже после смерти Гумилева, писала о нем, что «я по-прежнему люблю его, гафиза, мерзавца и урода». А гафиз – это отсылка к произведению Гумилева, тоже к пьесе «Дитя Аллаха», где Перри, который отвергает и героев, и царей, в итоге становится возлюбленной поэта гафиза, потому что поэт стоит в иерархии людей выше всех. А если говорить об отношении Гумилева к войне, которая тоже очень сильно изменилась, то достаточно вспомнить стихотворение, написанное в 1916 году «Рабочий». Это одно из лучших русских стихотворений о Первой мировой войне, и оно показывает, какую эволюцию проходит Гумилев. Вот после тех стихов, написанных в начале войны и пронизанных таким восторженным духом, к стихам совершенно иным, к иному отношению к войне. Стихотворение это было напечатано впервые под названием «Немецкий рабочий». Ну, это такая цензурная вещь. «Он стоит перед раскаленным горном, невысокий старый человек. Взгляд спокойный, кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землею разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седой вспененную двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою. Она пришла со мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой горький век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек». Здесь уже нет никакого упоения боем, никакого пафоса противостояния доблестным врагам, героям, таким же, как мы, никакой борьбы Ахилла с Гектором. Война предстает как такая темная, безличная, страшная сила, как орудие судьбы, и врагом оказывается не солдат, врагом оказывается анонимный, никому неизвестный рабочий, который отливает вот эту смертельную пулю, отливает ее для поэта. Ну, а что происходит дальше? В июле 16 года Гумилева снова признают годным к службе, он отправляется в гусарский полк, но служит уже очень недолго. Его отправляют для обучения на чин корнета, который соответствовал пехотному званию подпоручика. Но он должен был сдавать экзамены. Экзамены он провалил. Если бы он сдал экзамены, перед ним открылась бы, конечно, уже настоящая офицерская карьера. Сдал успешные экзамены по иностранному языку. Вообще, обычно сдавали по немецкому языку, которого Гумилев не знал. Но по условиям военного времени разрешалось заменять французским и английским. Французский язык Гумилев знал неплохо и сдал его без больших проблем. Удовлетворительные знания по закону Божию, тактике, истории русской армии, военному законоведению, военной гигиене и по русскому языку всего лишь удовлетворительная отметка. Но я говорил о том, что у Гумилева свойственна была дисграфия. С большим трудом сдал экзамен по ипологии и ковке, по артиллерии, по топографии, но не смог сдать экзамены по тактическим занятиям и топографической съемке. А экзамен по фортификации и конно-саперному делу он даже сдавать не стал. По провальным экзаменам он был допущен к переэкзаменовке, но не стал их сдавать заново. В общем, он не рассчитывал на успешную сдачу этих экзаменов и воспринял это как возможность получить отпуск. То есть вот мы видим вот это стихотворение «Рабочий», мы видим изменившееся отношение к войне, видим, что на войну его больше не тянет, он больше туда не стремится. И дальше он опять возвращается в полк, возвращается ненадолго. В начале 17 года он сталкивается с тем, что полк собираются отправить во Францию, а Гумилева в эту поездку не берут. В начале года, 17 года, Гумилева отправляют, когда Гумилев хлопочет о поездке в Персию, об участии в персидском походе, его отправляют на станцию Турцевичи Николаевской железной дороги близ Акуловки, а в Акуловке Гумилев раньше бывал вот у своего друга Сергея Услендера, племянника Кузьмина, отправляют для закупки фуража в распоряжение полковника фон Кноринга. И дальше он сталкивается с полным распадом армии, полным беспорядком в ней. Ну и дальше идет то, о чем мы говорили. Революция и отъезд в заграничную командировку. Такова военная эпопея Гумилева. Вместе со всем русским обществом, со всем социумом он прошел путь от увлечения войной к разочарованию в ней, к осознанию катастрофы, постигающей в результате войны Россию. Но в чем, собственно, отличие Гумилева от других людей? В том, что если другие прошли этот путь в комфортабельных условиях тыла, то Гумилев пережил все это на своей шкуре. Он не был ранен, но он простуживался. Дважды попадал в лазареты, лечился. Он участвовал в сражениях. Он получал те скромные награды. Ну, в общем, сами по себе получение этих наград свидетельствует о том, что он очень старался. Старался быть хорошим солдатом, хорошим офицером. И вот это, мне кажется, очень важная черта его биографии. Это был поэт, не уклонявшийся от человеческой участи. В следующей лекции о выстраивании отношений с большевиками, педагогике, переводах и гибели Гумилева.